123. Древний, но вечно живой принцип ростовщика. Если хлебопашец, поклоняясь Богу плодородия, увеличивал результат своего труда, совершенствуя, как бы сейчас сказали, агротехнику, изобретая, например, на каком-то этапе плуг, то одним из первых изобретений около золотого тельца было изобретение взимания процентов. Другими словами, служение золотому тельцу привело к появлению ростовщичества, к даче денег под проценты. Появился его величество судный процент. Идея эта оказалась столь универсальной, столь очевидной и естественной для всех, что и по сей день вся денежная система мира лежит на этой древней ростовщической идее. Даю тебе денежку, верни ее с наваром. То есть с процентами. Вот из какого далекого времени тянется к нам дух, который в наше время привел к созданию и расцвету многочисленных разрушительных модулей, самых разнообразных конструкций. Осознавали люди это или нет, но обожествление денег, религия золотого тельца, сплотили народы в деле погони за ускользающей золотой тенью. В разное историческое время погоня приобретала то откровенный характер, вспомните хотя бы время золотой лихорадки в той же Америке, то пряталась, уходила подальше от людских глаз. Но при этом она никогда не исчезала и не теряла силы. Напротив, именно в тени бурно совершенствовалась. В результате за предыдущую историю мир изначальное древнее правило ростовщика значительно обогатил вариантами, научился маскировать, оправдывать, что дало миру возможность длинную древнюю формулировку заменить энергичной и короткой – делать деньги. С этого времени многие страны и народы добывание денег превратили в цель существования. Выражаясь понятиями модульной теории, эта цель не является общественно необходимым действием, и по этой причине она легла в основание всех разрушительных модулей, которые до сих пор мучают человечество, с каждым годом все сильнее и сильнее. С той самой поры разрушительных модулей выстроено великое множество, подавляющее большинство из них закреплено в законах разных стран. Принцип ростовщика – судный процент, преследующий единственную цель – отнимание денег у граждан, оброс за свою историю различными ритуалами, правилами, предрассудками, своей моралью и многими другими обстоятельствами, которые на законных основаниях позволяют одним гражданам грабить других граждан, да делать это так, что сама жертва часто даже и не подозревает о тех ограблениях, которым подвергается. Одни из этих правил и предрассудков составляют масштаб разрушительного модуля, другие составляют правила движения денежных потоков. Но все это, как на фундаменте, базируется на основании разрушительного модуля, в котором, как мы уже говорили, заложена одна единственная цель. Дал маленькую денежку, взамен получил большую. Эта цель рождает желание делать деньги, отнимать деньги у граждан, стремиться к прибыли любой ценой. Условия и обстоятельства, входящие в масштаб и правила движения денежных потоков разрушительного модуля, сообща маскируют его разрушительную ростовщическую суть. Например, правила движения денежных потоков, по которым выплачивается зарплата на подавляющем числе современных производств, маскируют именно этот древний принцип ростовщика. Хозяин, и неважно при этом, кто именно, просто человек, физическое лицо или предприятие, или даже и государство, юридические лица, говорит: «Я тебе плачу столько-то». Это столько-то всегда меньше того, что нарабатывается человеком, ведь при современных способах работы человек нарабатывает во много раз больше своей зарплаты. Наработанное сверх остается у хозяина. То есть и здесь работает тот же самый принцип ростовщика. Я тебе дал рубль, а обратно его возьму с наваром. Конечно, все это, чтобы не догадалась жертва, маскируется шумом ростовщика, то есть различной отвлекающей информацией и отвлекающими событиями. В шум ростовщика, например, входят разговоры об отношениях собственности, о распределении по труду, о потребительской корзинке, об инфляции и прочих, в кавычках, научностях. В шум ростовщика входит и организация отвлекающих население войн, межнациональных конфликтов. Отдельно надо выделить создание информационной среды, программирующей население на то или иное поведение, выгодное ростовщику. Здесь имеется в виду введение соответствующих учебных программ, расцвет так называемых пиарных технологий, искажение религиозных установок и постановка самих религий на обслуживание интересов ростовщика и многое другое. Всех конкретных вариантов не перечислить, они очень разнообразны и часто изобретаются по месту, в зависимости от складывающейся ситуации. Все они, вместе взятые, в кавычках, естественным образом входят в масштаб того или иного разрушительного модуля, а в целом входят в идеологический портрет эпохи. Все эти лабиринты создаются для того, чтобы запутать население, взять у него и присвоить результаты его труда. Но как бы ни петляли похитители результатов труда, они тащат за собой хвост. И он оставляет за собой ясно видимые следы в виде правил движения денежных потоков и других составляющих разрушительных модулей. Нужно только иметь желание их внимательно и вдумчиво рассматривать. И по этим следам, как по нити Ариадны, можно расшифровать все повороты и секреты исторического лабиринта. Но вернемся к современных производств, где, как мы только что убедились, продолжает работать старый принцип ростовщика, в ту пору, когда принцип ростовщика только что зарождался, оттачивались его приемы, и проследим за главными тенденциями, за главными направлениями, в которых и происходило совершенствование. Проследим за семенами, что сеяла религия золотого тельца, ибо конкретных вариантов зарослей, выросших из ядовитых семян, может быть великое множество. Зададимся простым вопросом. Когда с населения можно брать особенно высокие проценты? С какого населения легче обогащаться ростовщику? С богатого или с бедного? Не торопитесь, правильный ответ иногда удивляет. С бедного. Все легче, когда население бедное, когда у населения нет денег. Тогда за обладание деньгами сейчас люди готовы отдать больше денег или отработать их большим трудом в будущем. А когда такое положение может быть? Когда население элементарно бедное. Прикиньте ситуацию на себя. Случай первый. Допустим, вы решили у кого-то занять денег. Мало ли что бывает в жизни. Случай подвернулся что-то купить, например. Кто-то соглашается выручить вас и дает вам деньги без всяких условий. Вы покупаете, что хотели, и через какое-то время возвращаете долг. Это одна ситуация. Случай второй. Вы просите деньги, а с вас просят проценты. На малый процент вы еще, может быть, и согласитесь, а на большой, если у вас есть доход, достаток, точно нет. Вы плюнете на свое сиюминутное желание, подождете немного и купите то, что вам нужно, без материального ущерба в виде процентов. Случай третий. А теперь представьте себе, что у вас ни копейки, да и в доме, что называется, шаром покати. К тому же, как на грех, болен кто-то из родни, мать, жена, сын, дочь. Срочно нужны лекарства, дорогие, нужны деньги, позарез нужны. Вот теперь вы их возьмете в долг на любых условиях, под любые проценты. Отсюда важный вывод. Первый принцип ростовщика, который только на первый взгляд кажется парадоксальным, эффективно и в кавычках законно можно грабить только нищее и разобщенное, не помогающее друг другу население. И естественно, что понимание такой зависимости, чем беднее население, тем легче грабить его и богатеть, заставит ростовщика все, что способствует обнищанию и разобщению населения, тщательно запоминать, записывать, передавать в поколениях. Отсюда вытекает и второй принцип ростовщика способствовать всему, что создает и усиливает обнищание населения. Само собой, эти главные принципы ростовщика в том или ином виде присутствуют в религии Золотого Тельца и подсказывают действия, способствующие обнищанию населения и его разобщению. Чуть отступая в область деталей, можно сказать, что с тех самых пор появились муки любого изобретателя, ученого и всех тех, кто желает облагодетельствовать человечество. Эти люди автоматически становятся поперек первого принципа ростовщика и часто бывают стерты им в порошок, ведь изобретение способствует повышению благосостояния людей. И естественно, что действия, ведущие к обнищанию населения, проще и легче совершать группой, обществом, религиозной сектой, объединившейся вокруг религии Золотого Тельца. А в группе концепция присвоения результатов труда быстрее обогащается идеями и новыми возможностями. Однако есть еще одно препятствие на пути к эффективному ограблению населения, которое необходимо одолеть. Оно лежит в человеческой натуре самого грабителя, и состоит оно в том, что причинение чрезмерной боли, страданий другому человеку лежит за пределами нормальной человеческой психики. Исследователи жизни диких племен описывают такие обычаи. Провинившегося перед племенем человека наказывают тем, что у него на глазах подвергают физическому наказанию другого человека. И такое наказание считается самым тяжелым и горьким для провинившегося. В средние века в знатных семьях существовал обычай держать при обучении своих детей мальчика для порки, которого наказывали физически, если виноват был отпрыск. Мы, наверное, можем воспринимать этот обычай как некоторую карикатуру на обычаи диких племен, но такой обычай был. И можно предположить, что зрелище наказания невинного в каких-то случаях останавливало некоторых отпрысков от необдуманных поступков, может быть, добавляло кому-то усердия в учебе. Так или иначе, но смотреть на обездоленного, даже просто обиженного человека мало кому доставляет удовольствие. А если таковые находятся, то это, как правило, психически больные люди. Вот и возникает вопрос, как вести последнюю корову, овцу или козу с чужого двора, забирая ее в счет долгов и оставаться при этом равнодушным к причитаниям и стонам жертвы, к ее мольбам и унижениям. Как вырастить на сердце непроницаемую корку, которая настоятельно требует ремесло ростовщика, а точнее человека, сидящего на денежных потоках и за счет этого живущего. Оказалось, что проще всего всех людей, не состоящих в твоем клане золототельцовых, сплотившихся вокруг религии Золотого Тельца, признать не людьми, а животными. Да, животными. Особыми животными, гоями. И пусть они имеют облик человека, что с того? Нужно только психологически принять, что животные могут иметь самый экзотический вид, в том числе и человекоподобный. Такие взгляды оказались очень удобными и легко принимаемыми. С животными люди уже умели поступать так, как требовало их хозяйственное назначение, которое открыл в них человек. Люди умели отнимать у них все, что нужно человеку. Мясо или шкуру животного, даже жизнь, когда требовалось. И никто в таких случаях не мучился угрызениями совести и не плакал от жалости. Разве пастухи, устраивая ужин с шашлыком из свежего мяса барашка, уливаются слезами? Разве они обращают внимание на тревожное блеяние других баранов, когда отлавливают из стада и режут самого вкусненького? Такое самовозвышение легко приводит сплотившихся вокруг Золотого Тельца к идее богоизбранности. И эта идея дала клану Золототельцовых такие могучие возможности, что позволило на всю проблему присвоения результатов труда посмотреть в целом комплексно, с очень широких, принципиально новых моральных мировоззренческих позиций. Позволило значительно усовершенствовать концепцию присвоения, ее практическое осуществление и наряду со взиманием процентов дала возможность отработать полный набор практических приемов по присвоению вообще всех, любых результатов труда, созданных гоями. Более того, такие приемы позволяют заставить гоя выдавать такой результат труда, который самому гою в принципе не нужен. Например, можно мужчину гоя заставить создавать дворец, в котором он не только никогда не будет жить, но на порог которого его и близко не подпустят после окончания строительства. Полный набор приемов присвоения, отработанных практикой, закрепленных в религии и мировоззрении золототельцовых, если угодно, в теории позволил и в практике на вопрос присвоения результатов труда гоев посмотреть принципиально по-новому. Теперь вопрос, как отнять имущество гоя, для золототельцовых никаких принципиальных трудностей не вызывает. Для них это вопрос чисто технологический, в каждом конкретном случае легко решаемый. По этой причине золототельцовые ставят вопрос не как отнять, а как обнаружить и разделить между собой имущество, созданное гоями. Они при этом вопрос ставят так: кому принадлежит имущество, созданное гоями? И отвечают: первому увидевшему это имущество золототельцовому. Ведь как поступают люди в лесу? Кому принадлежит гриб, который сам собой вырос? И ясно, что первому, кто его увидел. Дети еще при этом кричат: «Чур мое!» А кому будет принадлежать мед диких пчел? Ответ тот же самый. В этом случае никто не говорит об отнимании меда у пчел. Отнимать можно только у людей, а у животного просто берут и все. Другое дело, что здесь, чтобы взять мед, потребуется помощь других людей. Кто-то принесет пилу, кто-то сделает дымарь, чтобы одурманить пчел. И естественно, по степени трудового участия люди как-то поделят мед. Только пчел-то ведь при этом никто не спрашивает, согласны они или нет с такой постановкой вопроса. Трудом у золототельцовых считается только труд по присвоению результатов труда, созданных гоями. Сам же труд гоев, так же как и труд пчел, на золототельцовых особого впечатления не производит. Хотя они способны его ценить, восхищаться, так же как мы восхищаемся красотой меха, вкусом меда, да и вообще трудолюбием той же пчелы. Но дадим мы лошади и пчеле не столько, сколько она заработала, а столько, сколько минимально нужно, чтобы она и дальше работала. Потребительскую корзинку. Даже численность тех же лошадей определяется не лошадьми и условиями их существования, а естественно людьми. Сколько их нужно человеку, столько и оставят жить. Животные воспринимают происходящее как норму, пока на жизнь хватает. А если не хватает, то реагируют на это как на стихийное бедствие, не подвластное их пониманию. Также золототельцовые поступают и с гоями. Такая мощная идеологическая концепция позволяет накапливать практические приемы присвоения, непрерывно совершенствуя это искусство. При этом освобождается и расковывается дух клана. Появляются мощные рычаги и заинтересованность для совместных действий по присвоению результатов труда со всех слоев гойских стад. И делается это таким изящным способом, что гой даже и не подозревают, как и любые другие животные, о том, что происходит и как происходит. Понятно, чтобы успешно отнимать результаты труда, чтобы заставить гоев работать на себя, нужно население как можно более нищее. Но ведь так или иначе население состоит в том числе и из богатых гоев. Что делать с ними? Этот вопрос золототельцовые также успешно решили. Но разговор о том, как это делается, выходит за рамки нашего повествования, как уводящий в сторону от основной темы. Сейчас с полученными знаниями об основных принципах религии золототельцовых вернемся к разговору о той поре, когда люди жили по принципу око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. По принципу более справедливому и удобному для жизни, чем более ранний, право сильного. Но и этот принцип через некоторое время перестал удовлетворять людей. И в обществе начала явно ощущаться необходимость перемен. И через какое-то время они наступили. Время их наступления история справедливо связывает с именем выдающегося мыслителя и практика, с именем Иисуса Христа.